Пушкинский бульвар почти что обезлюдил под моросящим дождем, фонари смотрели слезливо, скучно. «Еще рассказывай», — властно распорядился Ястребов. Штуб рассказал еще, в наблюдениях и фактах, в размышлениях и выводах у него недостатка не было. Антон Степанович слушал его с мрачным и даже гневным интересом, не прерывая ни словом, ни жестом, только жадно курил, часто сплевывая под ноги. «Тебе там не сдюжить», — произнес он наконец. «Думать надо об иной работенке, как это выражается, о трудоустройстве. Что же ждал много, подожди еще. Напиши, где тебя искать». Под унылым дождиком, не строя себе никаких надежд, Штуб аккуратно написал дяде Антону номер телефона и название своей гостиницы. Покуда он писал, Ястребов смотрел на него сбоку, словно все еще сердясь. К себе в гости Августа Яныча он не позвал, даже по телефону не предложил позвонить. Штуб опять сел на скамью. Идти в затхлый номер старой гостиницы ему не хотелось, а больше было некуда. Странно, в таком городе, а некуда пойти. И вспомнилось из недавно прочитанной душераздирающей книги «Надо ж человеку куда-то пойти!» И еще вспомнилось из другой. «Тяжкие и мрачные времена бессудия и безмолвия». Но тут же он просердился на себя. Тоже настроение. И пошел, словно бы и в самом деле занятый человек. Словно где-то и вправду его ждут. Словно он еще кому-то нужен. В общем, пошел, чтобы вновь приняться за неспешную и нелегкую работу ожидания. Но тут дождался скоро. Позвонил девичий голос и предупредил: «Товарищ Штуб, с вами будет говорить комиссар Ястребов». «Ну что ж, мальчишечка, беги сюда живо ножками», — сказал Ястребов. «Или ты занят чем?» Голос был прежний, тот голос дяди Антона, голос, который Август Янович, пожалуй, никогда и не забывал, голос, который бормотал много лет тому назад, учись по-русски. «Идет коза рогатая, идет коза!» И спрашивал, как же эта рогатая коза будет по-латышски. В первое свидание проговорили часа три, но все вокруг да около. Во второе столько же, но поближе к делу, которого Штуб все-таки не разгадал. В третье свидание Ястребов, пофыркивая, вдруг осведомился. «По-немецки знаешь? Но не слова «гроссватер» там или «мутер» или «фенстер», а по-настоящему. Не обязательно как немец, но прилично». Сердце Штуба чуть ёкнуло. Он хорошо понимал, где работает старый чекист Ястребов, и верил ему, как своему отцу. Верил так же, как старый Штуб верил комендору Ястребову. «По-немецки я знаю», — со спокойной медлительностью ответил Штуб. «Знаю не хуже, чем по-латышски, может быть, с латышским акцентом». «А по-латышски ничего не забыл?» Штуб не забыл. Он вообще ничего никогда не забывал. У него была великолепная, уникальная, феноменальная память. Зося, например, считала, что его памяти хватает им на обоих с избытком. Его память даже мешала ему. Он иногда жалел, что не в его силах выбросить из головы всякие ненужные накопления, как выбрасывают старые бумаги из ящиков письменного стола. Ему никто не верил, но он, как Лев Николаевич Толстой, помнил себя младенцем. А сейчас он рассказал, что помнит, как пахло от Ястребова, когда тот пришел к ним в Риге в квартиру. «Ну как?» — остро спросил Ястребов. «Ну как?» «А так что водкой и дезинфекцией». Ястребов, шагавший по кабинету, даже приостановился от изумления. «Точно!» — воскликнул он. «Точнехонько, жук, тебя задави! Я к вам из лазарета пришел. Тогда эти заведения в память воскрешенного Лазаря лазаретами назывались, отсюда дезинфекция, а по дороге в честь своего выздоровления от ран пригубил по малости». Кстати, пить ты можешь?»